Глава 4. Два лица реальности. Лекция для собрания монахов после декламации монашеских правил. Монастырь Ват Па Понг. 1976 год. Сезон дождей. В нашей жизни есть две возможности. Потакать мирским желаниям или выйти за пределы мирской суеты. Будда сумел освободиться от мира и достигнуть духовного освобождения. Точно так же есть два типа знаний, а именно мирские и духовные знания или мудрость. Если мы еще не совершенствовались, не обучались духовности, тогда неважно, сколько у нас знаний, потому что они все равно остаются мирскими, поэтому не могут освободить нас. Задумайтесь, приглядитесь пристально. Будда сказал, что мирские вещи движут миром. Следуя за миром, ум вплетается в мир, загрязняется, суетится и никогда не испытывает довольства. Мирские люди всегда что-то ищут. Им всегда всего мало. Мирские знания в действительности невежество, а не знания с ясным пониманием. Поэтому они никогда не заканчиваются. Мирские знания вращаются вокруг мирских целей. Накапливать вещи, обретать общественное положение, искать славу и удовольствие. Мы завязли в этом болоте заблуждений. Когда мы что-то обретаем, возникает зависть, тревога и эгоизм. А когда мы чувствуем угрозу и не можем отвратить ее физически, то принуждаем свой ум изобретать разнообразные средства, начиная простым оружием и заканчивая атомными бомбами, желая взорвать друг друга. Откуда все эти трудности и беды? Таков мир. Будда сказал, что если человек последует за миром, его странствие будет бесконечным. Самосовершенствуйтесь ради освобождения. Нелегко жить в согласии с подлинной мудростью, но человек искренне ищущий путь и плод, вдохновленный Ниббаной, сможет проявить выдержку и терпение. Учитесь самодостаточности. Довольствуйтесь малым. Ешьте немного, спите недолго, говорите мало и живите скромно. В таком случае вы сможете покончить с мирской суетой. Если семя мирской суеты еще не вырвано с корнем, тогда вы постоянно беспокоитесь и смущаетесь в бесконечном круговороте. Даже когда вы получаете монашеское посвящение, мирская суета продолжает сбивать вас с пути. Она создает ваше мнение и воззрение, окрашивает все ваши мысли. Вот как оборачивается дело. Люди не осознают это. Люди говорят, что они закончат мирские дела. Они всегда надеются все завершить. Точно так же новому министру не терпится приступить к работе со своей новой командой. Ему кажется, что у него есть все ответы. Поэтому он отвергает все, что сделано прежней администрацией, и заявляет: «Глядите, я сам со всем справлюсь». Люди только и делают, что отвергают и снова возвращают, никогда ничего не доводя до конца. Они пытаются, но в действительности никогда не завершают дело. Вы никогда не сможете сделать то, что придется по душе всем людям. Одному надо мало, а другому много. Одному надо короткое, а другому длинное. Один любит соленое, а другой перченое. Невозможно угодить сразу всем, чтобы все были довольны. Все мы хотим чего-то добиться в своей жизни, но мир со всеми своими сложностями практически не позволяет нам обрести подлинные достижения. Даже Будда, рожденный со всеми возможностями благородного принца, не нашел удовлетворения в мирской жизни.